Мучила ли Севу совесть, когда он окраинами и огородами пробирался к гремучей лощине? Мучила, но поделать с собой он все равно ничего не мог. Каждый из них сделал свой выбор. У каждого был собственный долг и собственная боль, но до чего ж погано было на душе. Из города он вышел быстро, до лощины добирался почти бегом, шел по дороге, прячась в придорожных зарослях, как только слышал звук мотора. Когда оказался у стен гремучего ручья, уже стемнело, соваться к воротам Сева даже не стал, издалека видел, что там полно охраны. Двинулся вдоль стены на безопасном расстоянии. Нет, он не думал, что в окрестностях усадьбы все еще бродят упыри, просто не хотел попадаться на глаза фрицам. Возникла мысль забраться на какое-нибудь высокое дерево, глянуть, что там делается на территории. Сева уже почти решился, даже дерево присмотрел, но не успел. Земля под ногами вдруг зашевелилась. В первое мгновение он подумал, что попал в какую-то ловушку, припорошенную прошлогодними листьями яму. Но земля шевелилась. Тут же на память пришли разговоры о том, как упыри выбираются на свет Божий из своих могил. Вот на что это было похоже. Сева отпрыгнул в сторону, поудобнее перехватил осиновый кол, приготовился отбиваться или нападать, это уж как повезет. Лунного света хватало, чтобы видеть происходящее, если не в деталях, то достаточно четко. В кромешной темноте, наверное, его нервы сдали бы быстрее, но он мог видеть. В том месте, куда он всего пару секунд назад ступил ногой, сейчас что-то происходило. Побуревшие, слежавшиеся за зиму листья вдруг заметнулись в воздух фонтаном. Сева отступил еще на два шага, занес кол для удара. Но из образовавшейся ямы показалась не скрюченная упыриная рука, а черная когтистая лапа. Сначала одна, потом вторая. На поверхность из-под земли выбирался зверь, и Сева догадывался, какой именно. Митяй не соврал, когда рассказывал, как плохо нынче выглядит Горыныч, как мало от него осталось после нападения того, что казалось Горынычу огненными осами. Кожа, кости, жгуты мышцы сухожилий, клочья шерсти. Шерсть по большей части была на двух собачьих мордах и немного на лапах, все остальное представляло собой одновременно жалкое и пугающее зрелище. Темный пес выбрался из своей норы, беззвучно ощерился, Сева снова попятился. Кто его знает, что осталось у Горыныча от воспоминаний, может, вообще ничего не осталось. Горыныч потянулся, хрустнули кости, или не кости, а мышцы. Но звук был мерзкий, словно бы кого-то рвали по-живому, только вот не по-живому, а по-мертвому. Две головы повернулись к Севе, третья костяная осталась безвольно висеть на шейных позвонках, и огонь в черных глазницах не горел. Не потому ли, что костяная башка был сейчас не здесь, а рядом с Танюшкой? «Горыныч, это я», — сказал Сева шепотом. «Помнишь меня?» Горыныч помнил. Все еще скалясь, принюхиваясь, неуверенно припадая на передние лапы, оглядываясь по сторонам и нервно сшибая хвостом тонкие деревца, он двинулся к Севе. Сева решил не отступать. «Да и куда ты денешься от темного пса?» «Хреново выглядишь», — сказал он и протянул руку. Без руки он мог остаться в считанные мгновения, без руки и без головы, если уж на то пошло. Может, потому и струсил, зажмурился. Мгновения тянулись одно за другим, а рука и голова оставались на месте. Разве что ладонь опалила холодом. Так всегда бывало, когда Горыныч оказывался слишком близко. Сева открыл глаза. Он не ошибся. Горыныч был близко, так близко, что их разделяло всего несколько сантиметров. Темный пес щурился двумя парами красных глаз, а Сева вдруг подумал, что свет этих глаз уже не такой яркий, как раньше. Поубавилось света. И жизни тоже поубавилось, если тут вообще уместно говорить про жизнь. «Ты как?» Сева осторожно погладил Горыныча по средней голове. У Митяя в любимчиках была костяная башка, а ему вот нравилась средняя. Горыныч оскалился, тихонько заворчал, шерсть под ладонью Севы была холодной и колючей, как покрытая инеем сосновая ветка. «А я вот пришел за твоей хозяйкой. Ты же помнишь Танюшку?» Глупый вопрос. Если Горыныч помнил его, то уж свою хозяйку точно не забыл. «Я знаю, что тебе туда хода нет», — Сева убрал руку. «Но я могу попробовать. Как думаешь?» Он и в самом деле ждал от Горыныча, если не ответа, то хотя бы какого-то знака. Пусть трехглавый пес не может помочь им на территории поместья, но здесь, в гремучей лощине, его помощь может оказаться неоценимой. Вот только не последовало ни ответа, ни знака. Горыныч стоял недвижимый, смотрел прямо перед собой. Сейчас он как никогда походил на диковинное чучело, плод трудов и фантазий сумасшедшего таксидермиста. Что же им теперь делать? Какой теперь от Горыныча толк? Сева уже начал терять терпение, когда костяная голова Горыныча вдруг дернулась и уставилась на него красными глазами. «С возвращением, костяная башка!» — сказал он и криво усмехнулся. «Ты же здесь? Есть кто в домике?» В домике точно кто-то был, потому что костяная башка клацнул челюстями, то ли угрожающе, то ли предупреждающе. «Что?» — спросил Сева. «Что ты хочешь мне сказать?» Если Горыныч и хотел ему что-то сказать, то не совсем понимал, как это сделать. С Митяем у него, наверное, получилось бы проще, но Митяя здесь не наблюдалось, а у самого Сева не было времени. «Мне пора», — сказал он после недолгих колебаний. «Не знаю, какие у тебя планы, но мне пора к Танюшке. Еще увидимся». Он попытался обойти Горыныча, но тот не позволил. На запястье Севы крепко, но пока еще не больно сомкнулись челюсти костяной башки, а две другие головы угрожающе заворчали. Наверное, это что-то значило. Жаль, что Сева не мог понять, что именно. «Чего ты хочешь?» — спросил он, не пытаясь высвободить руку, которая уже до плеча онемела от холода. «Я что-то должен сделать?» Две собачьи головы синхронно кивнули, свет в глазницах костяной башки вдруг на мгновение погас, а потом снова вспыхнул. Вспыхнул, погас. Вспыхнул, погас. Это было странно и неуловимо знакомо. Сева замер, стараясь понять, откуда это удивительное чувство дежавю. А огоньки в глазницах костяной башки продолжали мигать. И в мигании этом четко прослеживалась какая-то система. Что это за система, Сева понял спустя мгновение. Азбука Морзе. Вот что это было. Костяная башка пытался передать ему сообщение. Нет, не костяная башка, а Танюшка. Это она пробивалась из своего темного мира в мир Севы вот таким неожиданным и странным способом. Кружки по морзянке были в каждом городе, едва ли не в каждом поселке. Каждая вторая девочка мечтала стать, если не сестрой милосердия, то радисткой. Ну а Сева? Севе просто нравилось изучать все новое. Говорил ли он об этом Танюшке? Он не помнил. Возможно, с ее стороны эта попытка была всего лишь жестом отчаяния. «Таня!» — позвал он, вглядываясь в черные глазницы костяной башки. «Таня, я тебя слышу!» Он не слышал, он видел. Но какая разница? Красный огонек снова лихорадочно и радостно замигал. Слишком быстро. Танюшка знала морзянку лучше его. «Танюшка, не спеши, я не успеваю». Не обращая внимания на холод, он обхватил костяную башку двумя руками, стараясь ничего не упустить. «Все, я готов». Это был странный, мучительно болезненный и мучительно радостный разговор. Разговор с призраком посредством мертвого пса. Но Севе было плевать на все странности мира. Он старался не упустить ни единого слова, ни единой красной вспышки. Иногда он сбивался, и Танюшке приходилось повторять. Иногда он протестовал, и ей приходилось настаивать. В эти мгновения Горыныч начинал предупреждающе ворчать, а вспышки делались ярче и, кажется, злее. Танюшка не хотела, чтобы он спорил. Танюшка хотела, чтобы он сначала спас остальных, и только потом ее. Она знала, что они идут за ней. От кого знала? От Митяя. От кого же еще? А еще она знала, что Митяй угодил в большую беду, или вот-вот угодит. «Торопись, Сева». Вот каким было ее последнее послание. Он еще несколько мгновений ждал продолжения, но красные огни горели ровным светом, сеанс удивительной связи закончился. Было ли это решение Танюшки, или им помешали? Сева не знал. Он даже не знал, слышит ли, видит ли она его сейчас, но он должен был сказать. «Таня, Танюшка, я тебя люблю». Получилось робко и неуверенно, а еще как-то глупо, но красные огоньки вдруг вспыхнули так ярко, что Севе пришлось на мгновение зажмуриться. Он пришел в себя от ощутимого тычка в грудь. Эта костяная башка толкнул его черепушкой, наверное, поторапливая. «Все, решение принято, нужно действовать». «Побежали», — сказал Сева, поворачиваясь спиной к стене. «Ты сможешь бежать, Горыныч?» За спиной послышался тихий, вроде как раздраженный рык. Сева обернулся, Горыныч распластался на земле. Неживая трехглавая псина, которая еще даже шерстью не успела обрасти. «Что?» – спросил Сева, уже понимая, чего от него хотят, и почти не содрогаясь от предстоящего. А предстояло ему прокатиться верхом на трехголовом нездешнем псе. «Задницу я точно отморожу». Он подошел к Горынычу, осторожно погладил по холке. Шерсть вырастала прямо на глазах, черная, клочковатая, колючая. Наверное, Горыныч специально ее отращивал, чтобы он не отморозил задницу. Сева усмехнулся, забрался Горынычу на спину, легонько пнул пятками в бок. «Но лошадка!» Горыныч с укором глянул на него тремя парами глаз, а потом сорвался с места с такой стремительностью, что Сева едва не свалился на землю. Наверное, это была маленькая месть за лошадку. Остальное происходило практически без его участия. Горыныч сам выбирал дорогу. Иногда дорога эта была крутой и небезопасной. Севе не раз приходилось уворачиваться от норовящих воткнуться в глаз веток. Пару раз он все-таки вылетал из седла, и тогда Горыныч раздраженно фыркал и подталкивал его всеми тремя головами. Сева почти не удивился, когда они вылетели к дому Тимофея Ивановича. Кажется, он уже перестал удивляться происходящему. Горыныч стряхнул его со своей спины, отступил в сторонку, чтобы ненароком не затоптать. В ярком свете луны выглядел он ужасно, если это определение подходит для сверхъестественного существа. То ли от быстрого бега, то ли еще по какой причине. На боку его открылась изъяла глубокая рана, по ошметкам шерсти сочилась черная сукровица. Сева хотел было заглянуть в дом, но Горыныч ему не дал, боднул одной из голов в сторону огорода. Сам дожидаться не стал, сорвался с места, одним махом перелетел через чистокол и исчез в темноте. Севе пришлось искать выход со двора, поэтому к началу развернувшегося боя он опоздал, а теперь вот стоял и в растерянности смотрел на оторванную башку Вольфа. После смерти клыки его так и остались торчать из челюсти, совсем как у Клауса фон Клейста. А Митяй умничал, бросался мудрёными словечками. «Декапитация. Надо же такое придумать». «Что дальше?» — спросил Сева, не отводя взгляда от мертвого упыря. «Может, сжечь его вместе с баней?» Он тут же подумал, что баня принадлежит Тимофею Ивановичу, и не нужно такого самоуправства, да и лишнего внимания тоже не нужно. Высказать свои предположения он не успел, Митяй его опередил. «Он сдох, Сева. Навсегда сдох. Я уверен». «А доктор?» Только сейчас ему пришло в голову, что Тимофей Иванович ни за что не остался бы в стороне. Но его не было ни в бане, ни рядом с ней. Митяй ничего не ответил, лишь покачал головой. С некоторых пор Севе были не нужны слова, они научились понимать друг друга и так. «Мы вернемся», сказал Митяй тихо. «Когда все закончится, вернемся и сделаем все по-человечески. А пока нам нужно что-то решить с женщинами. Наверное, Лидии понадобится помощь». Лидии не нужна была помощь, по крайней мере, немедленная. Она по-прежнему выглядела измождённой и измученной, но уже пришла в сознание и сейчас обнимала плачущую Соню. Сева быстро огляделся по сторонам, опасаясь внезапного появления Горыныча. Но Горыныч не спешил являть себя миру. Из прибрежных кустов доносился треск и фырканье. Похоже, темный пес не любил огонь, но любил воду, если он вообще способен что-то любить. Вслед за Митяем Сева подошел к Лидии и Соне. Теперь они плакали обе, то ли от радости, то ли от пережитого. Увидев Митяя, Лидия попыталась встать на ноги. Она бы непременно упала, если бы ее не поддержала Соня. «Митя», — сказала она шепотом. «Митя, спасибо». «Не за что». Он пожал плечами в этой своей невыносимой ершистой манере. Но ершистость Лидию не остановила, она обняла его за плечи. На ее щеках блестели слезы и капельки крови, Сева не хотел знать, чьи они. «Митя, где он?» – спросила Лидия шепотом. «Кто?» Видно было, что Митяю хочется отстраниться, что не нравятся ему эти телячьи нежности, или что ему не нравилось на самом деле. «Григорий, где твой отец?» «Отец?» На лице Митяя одновременно промелькнули боль и безмерное удивление. «Почему вы спрашиваете?» А в голосе отчетливо послышалась злость. «Он был там?» Лидия отстранилась сама, отступила на шаг, отмахнувшись от бросившейся к ней Сони. «Где?» Митяй наоборот подался вперед. «В подвале. Это он меня вытащил. Кажется...» На лице Лидии отразилось замешательство. «Кажется?» Митяй тоже выглядел обескураженным. «Батя был в том доме и вытащил вас?» Вот сейчас и Сева удивился, потому что точно помнил, как дядя Гриша сказал, что не нашел Лидию. «Я не знаю». Она покачала головой. «Может быть, мне показалось? Я была не в себе». «Вам показалось», — сказал Митяй резко. «Пожалуй, излишне резко». «Мой батя сейчас...» Он прикусил язык, не желая посвящать посторонних в их план, Лидию не желая посвящать. «Показалось». «Да, вероятно, показалось». Она кивнула и тут же спросила. «Но с ним все в порядке?» Сева не дал Митяю возможности ответить, побоялся, что друг наговорит того, о чем будет потом жалеть. «С дядей Гришей все хорошо», — сказал он торопливо. «Он на задании». Если сейчас Лидия спросит, на каком задании, он не найдется, что ответить. Не мастак он врать женщинам. Но она не спросила. Кажется, ей было довольно уже того, что дядя Гриша жив. «А Тимофей Иванович?» Перестав волноваться за одного, она тут же начала волноваться за другого. «С ним все в порядке?» Спрашивала, а в глазах ее уже было знание и понимание пополам со слезами. «Его больше нет», — Сева покачал головой. Смотрел он сейчас не на Лидию, а в сторону кустарника. Шум, который производил у реки Горыныч, делался все громче. «Его убили, Лидия». Вот сейчас они с Соней разрыдаются, а им с Митяем придется что-то делать, как-то их успокаивать, а времени нет, заканчивается время. Он ошибся. Лидия была не такой. Лидия злым движением вытерла лицо, спросила. «Где он? В доме?» Сева кивнул. «Мы вернемся и все решим». Митяй тоже не смотрел на женщин. Митяй думал о чем-то своем. «Похороним его по-человечески. Понимаете?» «А сейчас нам нужно уходить», — поддержал его Сева и глянул на Соню. «Отведи ее на квартиру Стеллы. Договорились?» «Это был хороший план. Ладно, это был приемлемый план. Вряд ли кто-то станет обыскивать квартиру Стеллы, по крайней мере, не этой ночью. Утром, если в гремучем ручье что-то пойдет не по плану, возможно. Но до утра это самое безопасное место. А если мы не вернемся к утру?» «Вы вернетесь». Одной рукой Соня обнимала Лидию, а второй уцепилась за рукав Митяева пальто. «Даже не смей так думать». «Мы никуда не пойдем», сказала вдруг Лидия. Голос ее звучал очень тихо и очень твердо. «То есть это я никуда не пойду?» Она бросила быстрый взгляд на Соню. «Я просто не дойду». Как же они не подумали, после того, что делал с ней Вольф, у Лидии больше не осталось никаких сил. Сева отлично запомнил, каким беспомощным был Митяй после затащения в водонапорной башне. А Лидии досталось куда больше. «Но вы идите». Лидия уже все решила за них. Не хотела мешать, не хотела быть обузой. «Вы идите, а я останусь. Сделаю для Тимофея Ивановича все, что будет в моих силах». «А их много, этих сил?» – спросил Митяй зло. Он всегда злился от беспомощности, такой уж он был человек. «Их хватит, Митя», – сказала Лидия мягко. «Вы не беспокойтесь за меня, я могу сама о себе позаботиться». Она не могла. Или все-таки могла? Они с Митяем разом уставились на эту хрупкую, изможденную женщину. Возможно, она не может прямо сейчас, но она непременно сможет чуть позже. Потому что вот такая она упрямая и решительная, все их женщины упрямые и решительные, вот и Соня туда же. «Мы останемся вместе, Лидочка», — она обняла Лидию за плечи. «Я тебе помогу, вдвоем нам будет легче». Митяй уже хотел что-то возразить, но она не позволила, предупреждающе взмахнула рукой. «Мы будем ждать вас до 9 утра», – заговорила скороговоркой. «Если вы не придете, если не успеете вернуться, мы уйдем из города. Будем ждать вас». Она задумалась, потому что не осталось в этом мире больше безопасных мест. Они все это прекрасно знали. Гремучий ручей, Видово, избушка пасечника, партизанский отряд. Не было безопасных мест. «Мы будем ждать вас у заброшенной лесопилки». Голос Сони дрогнул, с лесопилкой у нее были связаны не самые светлые воспоминания. «Нет», — сказал Митяй. «Да», — сказала Соня и тут же мягко добавила. «Я справлюсь, Митя. Я уже не та, что была раньше». Никто из них не был таким, как раньше. Но как же тяжело им давалось это осознание. Со стороны прибрежных кустов послышался треск и тихий рык. Горынычу надоело сидеть в засаде. «Что это?» – испуганно спросила Лидия. Прежде чем ответить, Соня бросила быстрый взгляд на Митяя, тот кивнул. «Пойдем», – она подхватила Лидию под руку. «Лидочка, пойдем, я тебе потом все расскажу». Вот только Лидия не спешила уходить. «Он не был человеком», – сказала она очень тихо. «Вольф не был человеком». «Мы знаем», – сказал Сева, пятясь к кустам. Горыныча нужно было как-то успокоить и удержать. «Нет, вы не понимаете». Лидия, и без того бледная, побелела как полотно. «У него были клыки». Тонкими пальцами она коснулась своей шеи в том месте, где до сих пор кровоточила оставленная Вольфом рана. «Он не человек». «Мы понимаем». Соня уже тянула Лидию за рукав. «Мы знаем про... упырей». Сева испугался, что вот сейчас начнется истерика или вопросы, потому что как же не спросить про упырей? Но Лидия лишь молча кивнула, принимая сказанное как данность. Они уже брели с Соней по узкой трубке, когда она обернулась, вперила взгляд в Митяя. «Как этих тварей убивать?» Теперь в голосе ее звенела холодная ярость. «Ты меня научишь?» Он ничего не ответил, лишь молча кивнул. Лидии этого оказалось достаточно. Она снова коснулась своей шеи, а потом резким движением подняла ворот пальто. «Берегите себя, мальчики», — сказала уже, отворачиваясь от них с Митяем. «Берегите себя». До гремучего ручья Власа подвезли на раздолбанном дребезжащем грузовике. Это было личное распоряжение коменданта, с которым Стелла была на короткой ноге. «Ваши годы, с вашими сединами и вашим ревматизмом, Вацлав Мцеславович, негоже шастать по лесу пешком», сказала ему Стелла, вручая пахнущую духами записку. «Отдадите коменданту, он организует вам транспорт и пропуск. Кстати, если начнут расспрашивать, сами вы из области, приехали в эту глушь исключительно из любви и уважения ко мне». Она кокетливо поправила выбившуюся из прически прядь, а Влас сказал: «Исключительно из любви к вам». В его любовь и уважение комендант поверил почти сразу, но все равно разглядывал с изрядной долей скепсиса. Зиночка постаралась на совесть, выглядел Влас безобидным дряхлым старцем. Дунь на такого, и он рассыплется. Но как бы то ни было, а пропуск и доставку Власу организовали, и в оговоренное время он уже с кряхтением выбирался из кабины грузовика, поправлял сползшие на нос очки, рассеянно хлопал себя по карманам пальто в поисках пропуска. Пока хлопал, отчаянно думал о том, чтобы не переиграть. До Стеллы с её талантом к лицедейству ему было ух как далеко. Нельзя сказать, что на благообразного старичка с саквояжем никто не обратил внимания. Обратили, даже саквояж обыскали, минут пять перебирали непонятные для самого Власа инструменты, потом велели поднять руки и обыскали его самого. На трость, которую Влас заблаговременно прислонил к воротам, внимания не обратили. Повезло. С той стороны ворот его уже ждал юркий плюгавый мужичок. По повязке со свастикой на руке было ясно, что он из местных полицаев. В рожу плюгавого Влас всматривался очень внимательно, запоминал на будущее. Полицай довёл его до главного здания и на крыльце передал на попечение адъютанту, тощему молодому офицерику. По бледности и какой-то снулости Влас предположил, что офицерик запросто мог служить для фон Клейста закуской, если не основным блюдом. Несмотря на снулость и вялость, работу свою адъютант выполнял хорошо. Перед тем, как впустить Власа в дом, снова его обыскал. Дальше Власу было велено ждать. Ждать пришлось в крошечной комнатушке вместе с двумя деревенскими пареньками и суетливым низеньким человечком. Чуть позже выяснилось, что человечек этот, привезённый из области повар, знаменитость и уникум в своём роде. Всё то время, которое они провели вместе, повар переживал за какой-то бисквит и какой-то там совершенно восхитительный крем, которому требовалась определённая температура, и если температуру не соблюдут, то всем его немалым усилиям придёт конец. Повара выпустили из комнатушки первым. Влас ещё какое-то время слышал его недовольное брюзжание и сетование, а потом наступила тишина. Деревенские ребята оказались немногословными, они озирались по сторонам, мяли в крупных натруженных руках картузы. Ребят, наверное, предполагалось использовать как бездумную рабочую силу, в усадьбе они раньше не бывали и чувствовали себя очень неуютно. За ними пришли через полчаса. Дед в низко надвинутой на глаза шапке велел им выходить и следовать за ним. За спиной у деда маячил всё тот же полицай. Похоже, без присмотра в этом доме никого не оставляли, по крайней мере сейчас, до начала торжества. А гости уже прибыли. Влас слышал их громкие голоса и весёлый женский смех. К смеху он прислушивался особо. По его прикидкам, Стелла должна была появиться в усадьбе с минуты на минуту. Памятуя о том, что он стар и немощен, Влас присел на единственный стул, откинулся на спинку, скрестил руки на груди и закрыл глаза. Старый немощный настройщик инструментов устал и задремал, вот так это выглядело со стороны. Он не открыл глаза даже тогда, когда в комнатушку вошёл адъютант фон Клейста, дождался громкого окрика и тычка в плечо, и только после этого с тихим вскриком вскинулся, принялся поправлять сползшие на кончик носа очки. Адъютант отступил на шаг, сделал знак следовать за ним. Влас с кряхтением встал, поднял с пола свой саквояж, опёрся на трость. По дому офицерик шёл быстрым шагом, нисколько не заботясь о том, успевает ли за ним Влас. Влас кряхтел, бормотал ругательство себе под нос и сердито стучал тростью об пол. В конце концов, он уважаемый специалист, ничем не хуже повара из области. Когда они с офицериком пересекали гулкий холл, Влас успел заметить Гриню. Тот шёл вслед за полицаем и с детской непосредственностью вертел по сторонам башкой, восхищаясь интерьерами. На Власа он бросил быстрый взгляд и, кажется, подмигнул. Ну вот, двое из троих уже на месте. Стелла тоже оказалась на месте. Она стояла вместе со Штольцем в музыкальной гостиной и щебетала на немецком. Она щебетала, Штольц улыбался, а Влас едва сдержал зубовный скрежет, заметив, что Штольц по-хозяйски обнимает Стеллу за талию. При появлении в комнате офицерика и Власа Стелла обернулась, на лице её заиграла улыбка. Из объятий Штольца она вывернулась с элегантной ловкостью. «Вацлав Мцеславович! Дорогой вы наш!» Она шагнула к Власу, раскинув в стороны руки. «Как я рада вас видеть!» «Здравствуйте, несравненная Стеллочка!» Влас тоже хотел было раскинуть руки, но вовремя вспомнил про трость и хромоту, поэтому протянул Стелле только одну руку. Она не стала отвечать на рукопожатие, сразу же поцеловала Власа в щеку, обдав сладким ароматом духов. «Как добрались, Вацлав Мцеславович? Надеюсь, все хорошо?» «Все хорошо», – просипел Влас, а потом добавил. «Насколько это вообще возможно в моем возрасте?» Во взгляде черных стеллиных глаз он увидел этакую чертовщинку, уголки ее губ едва заметно дернулись вверх. «Вы отдохнули с дороги?» – спросила она, беря Власа под руку и увлекая к фортепиано. «Отдохнул». Влас бросил быстрый взгляд на скучающего у двери адъютанта. «Успел даже подремать, Стеллочка. А теперь мне бы хотелось взглянуть на инструмент, если вы не возражаете». Они остановились прямо напротив Штольца. Штольц смотрел на Власа со снисходительным любопытством. Наверное, в этом интеллигентном старичке он не видел никакой угрозы ни для себя, ни для своего хозяина, потому что взмахом руки отослал адъютанта прочь. А Влас запоздало подумал, что если Штольц хоть маломальски разбирается в музыке, то заподозрить подвох он тоже сумеет. Поэтому прежде чем начать выкладывать на кофейный столик свои инструменты, он многозначительно глянул на Стеллу. Стелла умница, все поняла правильно. Она взяла Штольца под локоть, шепнула что-то на ухо, отчего тот расплылся в одновременно глупые и похотливые улыбки, а потом сказала по-немецки. «Мой дорогой Рихард, давайте оставим господина Вацлава наедине с инструментом. Гении не любят, когда им дышат в затылок. Ведь вы же не любите?» Она кокетливо улыбнулась, взмахнула ресницами, вздохнула так, что рубиновая подвеска колыхнулась, а у Власа защемило сердце. «Вы считаете меня гением, прекрасная Стелла?» Штольц говорил, не сводя взгляда со Стеллиного декольте. И только за один этот взгляд Власу хотелось его убить. «Я уверена в этом, Рихард. Пойдемте, вы покажете мне усадьбу. Я так много слышала о гремучем ручье. Говорят, здесь водятся призраки». Она доверчиво прильнула к плечу Штольца, увлекая его прочь из комнаты. «Кто говорит, Стелла?» Штольц послушно шел следом. «Да все. Еще во времена моего детства усадьба пользовалась дурной славой. Вы верите в то, что у некоторых мест может быть черная аура, Рихард?» Что ответил Стелле Штольц, Влас не расслышал, потому что за ними закрылась дверь. Он остался один на один с фортепиано, об устройстве которого не имел ни малейшего представления. Потянулись долгие минуты бездействия и ожидания. Нет, не совсем бездействия. Влас изо всех сил изображал работу, даже несколько раз брякнул пальцами по клавишам, извлекая из недр инструмента пронзительный, ничего общего не имеющий с музыкой звук. Стелла сказала, что в настройке инструментов никто из гостей не смыслит, и Власу оставалось лишь уповать на то, что она окажется права. Где-то спустя полчаса в музыкальную гостиную заглянул плюгавый полицай, окинул инструменты Власа внимательным взглядом, спросил с плохо скрываемым раздражением. «Готово, старый?» Был соблазн сказать, что нужно еще немного времени, но рисковать Влас не стал, молча кивнул, принялся складывать в саквояж инструменты. В голове вертелась одна единственная мысль. Что дальше? Да, благодаря Стелле он оказался в усадьбе, но через пару минут его выставят за дверь. «Тогда ковыляй за мной!» Полицей приоткрыл дверь, и откуда-то из недр дома снова донеслись голоса и смех. Дожидаться Власа плюгавый не стал, первым шагнул в коридор. Влас хорошо запомнил путь от комнатушки для прислуги до музыкальной гостиной, один отрезок этого пути пролегал по парадной части дома, а вот второй петлял по закоулкам хозяйственной части. Вот только полицай направлялся в сторону выхода, а не в сторону хозяйственной части. «Эй, милейший!» Влас как вкопанный встал посреди коридора. «Чего, старый? Полицай обернулся. «Куда вы меня ведете?» Он постарался, чтобы его голос звучал возмущенно. «Куда?» Полицай, кажется, растерялся. «На выход, старый. Куда еще я могу тебя вести? Сделал дело и вали». «Погодите, погодите!» Влас сначала нахмурился, а уже после испугался, что наклеенные Зиночкой брови могут отвалиться от этих излишних мимических движений. «Со мной обещали рассчитаться». «Кто?» Полицай начал раздражать этот разговор. Ему не терпелось вытолкать строптивого старикашку в зашей. «Певичка эта? Подстилка немецкая тебе наобещала?» Влас сглотнул, прежде чем ответить. Мысленно досчитал до 10, а потом сказал, чеканя каждое слово. «Расплатиться со мной обещал господин Штольц. Деньги мне не нужны, только продукты. Речь шла о консервах, сахаре и чае. И я никуда не уйду из этого дома, пока со мной не рассчитаются». Он зло стукнул тростью об пол. Злость была настоящая, она кипела в душе у Власа, грозясь в любую секунду выплеснуться наружу. «Господин Штольц, говоришь?» На лице полицая отразился мучительный мыслительный процесс. Кажется, Влас нащупал правильный рычаг. Штольц в этом доме был правой рукой фон Клейста, перечить ему опасались даже немцы, что уж говорить о прихвостнях из местных. «Вы можете выяснить это лично!» Влас сделал шаг вперед. «А я могу подождать?» Он на мгновение задумался. «На кухне». Еще несколько долгих мгновений полицай колебался, а потом погрозил Власу пальцем. «Ну смотри, старый, если окажется, что ты набрехал, продукты тебе больше не понадобятся». «Почему?» – вежливо поинтересовался Влас. «Потому что жевать тебе их будет нечем». Полицай осклабился, демонстрируя неполный комплект передних зубов. «Ладно, топай за мной, разберемся». И они разобрались. Ровно в тот момент, когда ступили в узкий коридор, ведущий к подсобным помещениям, этот выродок зря повернулся к Власу спиной. Ох, зря. Шейные позвонки полицая сломались с тихим хрустом. Влас подхватил враз обмякшее тело, не позволяя ему осесть на пол, ногой толкнул дверь в кладовку, запихнул в нее тело, привалил древним никому не нужным хламом и аккуратно закрыл дверь. Хватятся этого гада, возможно, и скоро, но вот найдут точно не сразу, а у него самого теперь развязаны руки.